чего вы это взяли, Трапиш?» — насторожился Кэрри. «С того, что в замке мы нашли только 5 кристаллов из 6, а последний мне отдал Трион». «Трион?» — изумилась я. «Да, он сказал, что забрал этот камень у главы охотников Ортен в Тирелоне, когда разыскивал брата. И это было задолго до того, как мы подобрались к лабораториям замка Ортен». «И что, уточнить у вышеупомянутого охотника, что именно он взял, ума не хватило?» — фыркнул Кертон. «Не знаю, как там у вас, демиургов, а в нашем мире довольно сложно заставить говорить труп». Спокойно отозвался Трапиш. Кертон сморщил кончик носа. «Туше». «И что это за кристалл?» — полюбопытствовала я, со странным предчувствием разглядывая содержимое шкатулки. «Тот, что лежит в середине, в верхнем ряду», — ответил эльф. «Тогда с него и начнем». Начать не удалось. На кровь чистокровного демиурга кристалл отреагировал с редкостным пофигизмом. Точнее, никак не отреагировал. Как и его оставшиеся 5 товарищей, насмешливо поблескивающие в шкатулке. Фактов за то, что кто-то из демиургов заинтересовался Лореллой, становилось все больше. Направленный портал на Лекрон, теперь еще и это. Говоря откровенно, нас не слишком удивило, что кристаллы открываются по паролю. Кто бы ни отдал их темно-эльфийским мятежникам, он вряд ли подарил вместе со шкатулкой пузырек собственной крови. «Кэрри, как думаешь, что быстрее, взломать пароль или прогуляться до тюрьмы и спросить его у Дереллы?» Флегматично поинтересовалась я. «Спросить?» «Лорд Трапиш, а можно нам с вами?» В том, что эльф имеет доступ к арестованным, я ничуть не сомневалась. «Ты так уверена, что я пойду туда сейчас?» Эльф высокомерно приподнял бровь. «Как-то очень знакомо. Простите, а Сирин Росшер вам случайно не родственник?» Невольно вырвалась у меня. «Случайно? Нет. Вообще-то он мой племянник. Причем вполне официально». Ухмыльнулся Трапиш. «Не переводи тему». «Да ладно вам!» – обезоруживающе улыбнулась я. «Нам всем не терпится добраться до данных, заключенных в этих кристаллах. Уверена, что вы пойдете к мятежникам, чтобы ускорить этот процесс. Но пустят ли туда нас с Кертоном – большой вопрос». Дроу хмыкнул. «Пустят. Тиль попросила дать вам полный доступ к любой информации по этому делу. Так что считаю тебя в руке королевский пропуск». «Отлично. Кертон, ты с нами?» «Да. Хочу еще раз изучить их ауру». Приподнялся творец. Трапиш был прав. Нас без вопросов пропустили в местную тюрьму. Сложное охранное плетение, окружающее отдельно стоящее древнее приземистое здание, было очень мощным. Если постараться, то здесь можно удержать даже средние руки бога. Как оказалось, над землей находилась только административная часть тюрьмы. Все остальное было ниже, причем по принципу «чем ценнее пленник, тем глубже закопан». Дерейла и Майрель могли бы собой гордиться. Их камеры находились, ну, очень глубоко. Мы послушно шли за молчаливым офицером стражи. Лестницы, переходы, коридоры. Я давно запуталась, пытаясь понять, куда нас ведут и как выбраться наружу. Поскольку топологическим кретинизмом не страдаю, списала это странное ощущение на местные магические фокусы. А что, довольно здравая идея. Даже если пленнику каким-то чудом удастся выбраться из камеры, он просто заплутает в переходах. Наконец, провожатый остановился перед последним пикетом, передавая нас с рук на руки своему коллеге. «Я буду ждать вас здесь», — предупредил офицер. «Идите за мной», — перехватил эстафету один из охранников. Затем вытянул из-под нагрудника округлый золотистый амулет и поднес его к стене. Чуть левее от его руки в камне продавилось небольшое углубление, куда наш проводник и вставил странное устройство. Затем начертал в воздухе огненную руну и произнес несколько певучих слов, состоящих, казалось, из одних гласных. Я уже поняла, что будет дальше, так что разъехавшиеся створки, замаскированных под стену дверей, не стали для меня сюрпризом. Осторожно покосилась на грудь Кертона, Похоже, что там на цепочке болтается такой же магический ключик от лаборатории Трапиша. Нашим глазам открылся небольшой коридор с четырьмя наглухо закрытыми дверями. «Леди Дерейла Ортен, лорд Майрель из старшего дома Дайлирин, первая и вторая двери по правую руку от меня», — равнодушно произнес стражник, сопровождая свои комментарии поясняющим тычком в сторону нужных нам дверей. «Пока вы задаете вопросы Дерейле, я, пожалуй, займусь светлым эльфом», — предложил Кертен. Провожатый слегка напрягся, не зная, кого именно из нашей компании нужно сопровождать. «Прости, малыш, но мне лишние свидетели в намечающемся разговоре не нужны», — усмехнувшись, я осведомилась. «Кэрри, надеюсь, ты не собираешься устроить Майорелю побег, обменявшись с ним одеждой?» Трапиш тихонько фыркнул и посмотрел на меня с явным одобрением. Он тоже был не в восторге от лишних ушей. А пленный светлый эльф действительно походил бы на Творца Жизни, как брат-близнец, если б не острые уши и несколько иное строение челюсти. Офицер стражи, определившись, встал за спиной наградившего меня убийственным взглядом Кертена. «А здесь чисто!» – невольно вырвалось у меня. Камера, которую мне почему-то хотелось назвать скорее кельей, метров 10-11, действительно была поразительно опрятной. В отдельной нише находились раковина с проточной водой и туалет. Из мебели только узкая, накрытая светло-серым покрывалом кровать, на которой калачиком свернулась узница. На звук открывшейся двери она не отреагировала. «Это же не людские каталажки!» — оскорбленно фыркнул темный эльф. «Ну да, ну да», — покивала я. «Однако в замке Ортен тюрьма чистотой не блистала, да и гостей там к стенам приковывали, насколько я помню». Дерейла вздрогнула, услышав название своего клана, и подняла на нас синие глаза, полные странного равнодушия и затаенной ненависти. Даже сейчас, после недельного заключения и череды допросов, эльфийка была поразительно красива. «Леди Дерейла, мы хотели бы задать вам несколько вопросов», — спокойно произнес Трапиш. «Задавайте», — покорно отозвалась узница. «Мы нашли в лаборатории вашего замка несколько информационных кристаллов. Нам нужны ментальные пароли к ним». «Огненная руна Знен, переходящая в ледяную Тьерт», — равнодушно ответила Дерейла. «Ко всем шести кристаллам?» — уточнил Трапиш. «Да». «Так вы и шестой нашли?» «Нашли», — на этот раз ответила я. «Тебе удалось им воспользоваться, не так ли?» «Нет». «Но как же так? Разве ты не хотела?» — растерялась я. Моя теория начала рассыпаться, как карточный домик. «Хотела, но у меня ничего не вышло», — флегматично пояснила пленница. «Расскажи об этом поподробнее», — приказал эльфийский маг. «Я пыталась открыть портал по указанным в кристалле координатам и вызвать демона, но что-то пошло не так. Там стояла мощнейшая защита. Я проводила ритуал на одном из древних мест силы, потратила весь собственный запас сил и досуха выкачала жертв и амулеты, но пробиться так и не смогла. Магический откат едва не убил меня, выжигая ауру. Потом пришлось несколько месяцев восстанавливаться. Остальные камни я трогать не решилась». «Что случилось с этим кристаллом дальше?» — спросил Трапиш. «Я отдала камень сыну, чтобы тот вернул его посланцу темного», — призналась эльфийка, заставив нас с Вишрином синхронно уронить челюсти на пол. «У тебя есть сын?» — ошеломленно пробормотала я, перебивая тираду Трапиша. «Ты спуталась с темным?» «Да». Видимо, это был ответ на оба наших вопроса. Переглянувшись, мы изумленно уставились на эльфийку. «Но если у тебя есть сын и семья, то зачем тебе был нужен Торрен? Мне как-то слабо верилось, что у эльфов официально разрешены мужские гаремы». «Семья? Это всего лишь ошибка молодости», — равнодушно пожала плечами эльфийка. «Но он был абсолютно предан мне». «Мне жаль», — тихо сказала я, вспомнив, что Трион убил владельца кристалла. «Он не справился с заданием», — отозвалась Дерейла. «Значит, заслужил свою смерть». «Довольно лирики», — отрезал Трапиш. «Что ты знаешь о темном? Тебя уже спрашивали об этом дознаватели?» «Да, спрашивали, но я почти ничего не знаю». «Конкретнее?» — поморщился маг. «Около года назад на нас вышел посланец темного и предложил сотрудничество. Им по какой-то причине было выгодно избавиться от старшего дома Шарен. От таких предложений не отказываются». «И что они потребовали взамен?» — насторожился темный эльф. «Лояльного отношения после того, как я взойду на престол. И основание нового культа. Почему нет? Я согласилась». «Не понимаю, как Тиль упустила этих посланцев?» — не выдержала я. «Она же чужих демиургов на своем творении должна нюхом чуять». «Посланец был темным эльфом». Дерейла, видимо, сочла, что вопрос относился к ней. «Что? Но...» «Логично», — хмыкнул Трапиш. «Но подумай сама. Кто бы ни был этот темный, сам он сюда сунуться не мог. А эльфы путешествуют по вероятностям вполне свободно. И никто таких гостей не отслеживает. Идеальные шпионы. Ладно, думаю, что разведка уже занялась этим вопросом. Ты хочешь еще что-нибудь уточнить?» «Пожалуй, нет. Хотя...» «Дерейла, а когда ты проводила ритуал с кристаллом?» Поинтересовалась я уже от двери. 15-го дня месяца, Ор-Таем, в день солнцестояния», отозвалась эльфийка. «Впервые через пелену равнодушия, вызванного Сентарином, пробился легкий интерес». «Не уверена, что это открытие тебя порадует», хищно усмехнулась я, «но вызов демона был вполне удачен». «Что?» – изумилась Дерейла. «Да, тебе удалось. Ты вызвала меня». Именно 15-го Ор-Таем я очнулась на лесной поляне в ведьминском кругу, где и нашел мою полудохлую тушку, залезкий кузнец Тумар. Теперь не было ни малейших сомнений в том, какой именно кристалл содержит в себе координаты Земли. Несколько мгновений я любовалась на ошеломленное лицо той, что стало причиной моего появления в этом мире, а затем захлопнула дверь камеры. Улыбнулась внимательно разглядывавшему меня Трапишу и уточнила. «Хвостов, клыков и крыльев не имею, но если очень надо для поддержания имиджа, могу попросить Кэрри, он наколдует».